Соответственно, хотя на время игры мы надевали шлемы, набедренники, наколенники, налокотники из толстой кожи, а торс мой защищала толстая хлопковая безрукавка, я постоянно получал синяки и ссадины от ударов меча. Хуже того, я редко мог отличить своих товарищей по команде от игроков противника. А уж если мне, пусть и не часто, удавалось попасть по мячу коленом или бедром, я вполне мог отправить его не в те ворота. Приземистые каменные арки по колено высотой, которые, согласно сложным правилам этой игры, в ходе ее переносятся с места на место по краям игровой площадки. Ну а что же для того, чтобы закинуть мяч в одно из вертикальных каменных колец, укрепленных высоко вдоль линии схождения двух окружавших площадку стен? Это приносило победу вне зависимости от очков, набранных до этого каждой командой. То такой бросок и опытным-то игрокам с отменным зрением удавался лишь изредка, можно сказать, по счастливой случайности. Ну, а для меня, видевшего все сквозь пелену тумана, это было бы настоящим чудом. Вскоре наставник перестал привлекать меня к игре, и мое участие с тех пор сводилось к тому, чтобы следить за кувшином с водой и черпаком, а также колючками для уколов и сосательными тростинками, с помощью которых школьный целитель возвращал подвижность онемевшим мышцам игроков, отворяя в местах кровоподтеков густую черную кровь. Кроме того, нас обучали действиям в боевом строю и владению оружием. Наставником по боевым искусствам был немолодой, покрытый шрамами Куачик, старый орел, каковой титул давался человеку, на деле доказавшему свою воинскую доблесть. Звали его Икстликуани, или Пожиратель Крови. Ему, надо полагать, было хорошо за 40. Носить перья на голове и прочие знаки отличия настоящих воинов нам, мальчишкам, не разрешалось. Однако у нас были деревянные или плетеные, обтянутые кожей щиты и сделанные по нашему росту боевые доспехи. Последние представляли собой стеганые одеяния из вымоченного в рассоле и затвердевшего хлопка, защищавшие все тело от шеи до запястья и лодыжек. Эти доспехи предоставляли некоторую свободу движений и служили защитой от стрел, во всяком случае выпущенных с дальнего расстояния. Но ай-я! Как же в них было жарко! Они царапали тело, и, пробыв в них совсем недолго, человек исходил потом. «Первым делом, — заявил Пожиратель Крови, — вы должны научиться издавать боевые кличи. Конечно, в настоящий бой вы пойдете под трубные звуки раковин, гром барабанов и треск трещоток, но не помешает добавить к этому шуму и ваши собственные голоса, призывающие убивать, а также удары ваших кулаков или оружия по щитам. Уж я-то знаю по собственному опыту, оглушительный шум сам по себе может служить оружием. Он может поколебать сознание человека, разбавить водой его кровь, ослабить его мускулы, может даже опустошить его мочевой пузырь и кишки. Но если этот шум производите вы сами, то на вас он подействует совсем по-другому. Он укрепит вашу решимость и поднимет боевой дух. Таким образом, несколько недель подряд, не получив даже учебного оружия, мы учились во весь голос подражать резкому клёкоту орла, рычанию ягуара, протяжному уханью совы и пронзительным крикам попугая. Мы учились скакать и неистовствовать в притворном боевом рвении. Мы учились делать угрожающие жесты и корчить угрожающие гримасы. Учились с такой силой стучать по щитам, что они окрашивались кровью наших разбитых кулаков. Не знаю, как у других народов, но у нас в Мешико воинские подразделения оснащались оружием, предназначенным для достижения конкретных целей. Причем каждый человек имел возможность также дополнительно выбрать то, что ему лучше подходило. К некоторым необычным видам вооружения относились, например, кожаная проща для метания камней, тупой каменный топор, которым били как молотом, тяжелая палица с утолщением, утыканным обсидиановыми остриями, трезубец с наконечниками из зазубренных костей и меч, представлявший собой насаженное на рукоять рыло рыбы-пилы. Но в основном воины Мешика сражались с четырьмя видами оружия. Всякое сражение начиналось с обстрела противника из луков, оружия, поражавшего на расстоянии. Мы